Дыхание старика стало ровнее. На лице появились живые краски. Не обращая никакого внимания на иноземца, он вышел из-за стола, опустился на колени перед иконой Пресвятой Богородицы и долго клал поклоны, бормоча молитву. «Наказал меня Господь за многие грехи», — произнес Аника Федорович, снова усевшись на свое место, сердечной хворью. «Говори», — кивнул он Карстену Роде. «А если вам, господин Строганов, свои корабли в дальние моря отправить, как Христофор Колумб? Большие богатства за теми морями лежат». «Слышал я про великие богатства, что испанские мореходы и португалы за дальними морями нашли», — сказал Строганов. «Нам в те края не с руки плавать. У нас свои богатства у порога. Не на одну сотню лет хватит. Нам бы людей ученых побольше. От них земля богатеет. Князьям да дворянам не досуг мастерством заниматься. Они, почитай, никогда из доспехов не вылезают. Все в походах, все на конях. И детей своих военному делу обучают. А нашему брату без грамотеев, без мастеров всякого дела, без разыскателей в черепе земном делать нечего». Аникий Федорович оживился, его бледное морщинистое лицо сделалось вдохновенным и даже красивым. «Вижу я, — громко сказал он, — судьбу и силу русского народа там, на востоке. На реку Обь наш путь и другие сибирские реки, до самого моря-океана». Силы снова оставили старика, и он как-то сразу сник. Внутри больших золоченых часов, стоявших на столе, что-то ожило, зашевелилось. Открылась дверца маленького домика, из него высунулась птица. Дождавшись, когда кукушка откуковала 12 раз, Аника Строганов произнес: «Прошу к столу, дорогой гость, пообедаем, чем Бог послал». Медленно, чуть подволакивая ногу, он пошел впереди датчанина. Три человека дожидались Аники Строганова в столовой: корабельный мастер, монах и хантыйский князюк, приехавший жаловаться на притеснение хана Кучума и просить у всесильного купца помощи. «Корабельный мастер Иван Баженов, подойди сюда!» — позвал Аники Строганов. «Вот твой хозяин, датский мореход, господин капитан Карстен Роде. И ты, отец Феодор», — посмотрел он на седобородого монаха. «Помогай советом, как им новые корабли строить для походов по Варяжскому морю. А я без милости твой монастырь не оставлю». Большой дубовый стол был накрыт белой холщовой скатертью. На одном конце стола виднелась одинокая деревянная ложка. На противоположном стояли серебряные кувшины с вином, кубок, чаши, лежали серебряные ложки. За стол расселись так. Аникий Строганов подошел к своему хозяйскому месту в торце стола возле икон и, приглашая гостей, радушным жестом показал на серебряные чаши и кувшины. «Тебя, господин Карстен Роде, я прошу сесть напротив, это самое почетное место после хозяйского. И вы, мореходы, садитесь возле него поближе. И тебя, князь, прошу садиться», — ласково сказал он хантыйскому гостю. Тихо отворилась дверь, вошел священник в богатой шелковой рясе и, став лицом к иконам, прочитал молитву. Закончив, он удалился. Появились слуги с подносами. «Прошу вас, дорогие гости, угощайтесь, ешьте хлебец Божий с утешением». Аника Строганов сидел один на своем конце не потому, что место напротив он считал самым почетным для гостя. Совсем нет, была другая причина. День был скоромный, и гостей нельзя было угощать постным обедом. Но хозяин давно перешел на одну постную пищу и даже смотреть не хотел на скоромное. От конца стола, где сидел Аника Строганов, до другого конца было не меньше 25 локтей, разговаривать во время обеда не полагалось. После копченой осетрины, черной паюсной икры и многих других закусок слуги поставили перед Карстеном Роде и его соседями большие миски наваристых щей, а после щей был жареный бараний бок и еще гусь с кашей. Карстен Роде, подобрав кружевные манжеты, ел баранину прямо с рук, но в этом ничего удивительного не было. Время вилок еще не пришло, даже английская королева Елизавета, славившаяся на всю Европу изысканностью своих манер, за обеденным столом ловко управлялась одними пальцами, если в этом была необходимость. Слуги, стоявшие за спиной у гостей, подливали в кубки красное испанское вино, мускатель и аликант. В конце обеда подали желтые ломти ароматной дыни. Подобного лакомства Карстену рода не приходилось пробовать. Перед Аникой Строгановым стояла серебряная чаша с куском отварной рыбы и репой, приправленной постным маслом.